«Утро вечера мудренее. Что решаешь окончательно?» — спросила я. «Идешь с повинной?» Валерий горестно вздохнул. «Лучше всего идти. Поработай в колонии фельдшером, а то совсем потеряю квалификацию». Про чердаки он, кажется, вспомнить не мог без содрогания. «А после колонии? Неужели опять?» «Нет, Владя, уж хватит. Если мать меня дождется, поменяем комнату на квартиру в Саратове и будем там с ней вдвоем жить». «Почему именно в Саратов?» «А это же родина матери. У нее там родни полно. У меня одних сестер, двоюродных, троюродных, человек 20 будет. Эх!» Он помотал головой. Аппетит у него пропал. «Я одного боюсь», — сказал он, «что меня сцапают раньше, чем я дойду до Петровки. И не поверят, что сам ты дошел, Владя. Может, ты меня проводишь? С тобой не боюсь. Нервный я очень. Опоздаю на работу. Ну, ладно, провожу. Может, такси достанем». Мы стояли у дверей дома на Петровке 38. Шутов жалко улыбнулся. Губы его дрожали. Глаза выкатились еще больше. Он сказал «Спасибо, Владя!» и скрылся за дверью управления милиции. Я вздохнула, взглянула на часики-браслетку и назвала шоферу адрес завода. «Проводила, мил дружка!» — иронически осведомился шофер, пожилой человек в кожаной куртке. От него сильно пахло табаком. Машину он вел отлично. Я сидела сзади, и мне совсем не хотелось ни растолковывать, ни оправдываться. «Я их сразу определяю», — продолжал шофер и хмыкнул. «Мне бы только в милиции работать. А вот ты еще девушка хорошая, не с такими бы тебе связываться. Отец-то с матерью есть?» «Есть», — сказала я. «Вы не волнуйтесь, все в порядке». «Какой уж там порядок», — протянул он недоверчиво и умолк. Я записала на всякий случай номер такси и фамилию водителя. Мало ли что. Когда я вбежала, запыхавшись в нашу мастерскую, все уже работали и, улыбаясь, уставились на меня. Володя Петров, который заменял сегодня бригадира, погрозил мне пальцем. «Это что же, Владька? Только папа отъехал на пару дней, как дочка уже опоздала. Проспала?» Я махнула рукой и уселась за свой столик, где меня ждали микроскоп, пинцеты и микродетали. «Зинка сегодня тоже опаздывает», — добавил недовольно Петров. «Зинка может и совсем прогулять», — буркнул Андрей. Остальные помалкивали. Давно ли они сами и опаздывали, и прогуливали? В 11 часов в нашу мастерскую вошла взволнованная секретарша Рябинина, полная красивая женщина лет 45 с обесцвеченными волосами. Ее все называли Аленушка. Она никогда к нам не заходила, и мы удивились. «Сегодня нашли Зину Рябинину, ножевое ранение», — сказала она. «Еще жива. Владимир Петрович поехал к ней в больницу. Я решила поставить вас в известность, чтоб не ждали». Чуть пожав полными плечами, Елена Ивановна вышла. Через минуту мы услышали ее голос. Кому-то рассказывала в коридоре то же самое. «Это зомби!» — воскликнул Шура Герасимов. Он полез за папиросами. Другие ребята тоже. Я растерянно отодвинула столик. Кто сейчас мог спокойно работать? «С чего ты взял это, Валер, зомби?» — спросила я мрачно. «Больше некому, как зомби», — уверенно повторил Шура. Он заметно побледнел. Родинки мушки теперь выделялись рельефно. «Похоже, что зомби», — поддержал его и Олежка. «А когда ее покушались убить?» — спросила я медленно. Никто не знал. «Неужели зомби пришел к нам после того, как...» «Нет, этого не может быть!» «Володя, я схожу, позвоню Ермаку, узнаю», — попросилась я. «Иди звони», — расстроенно ответил Володя. Я не очень надеялась найти сейчас Ермака.